Собираясь к нам, Юлия Михайловна старательно поработала над супругом. По ее мнению, он был не без способностей, умел войти и показаться, умел глубокомысленно выслушать и промолчать, схватил несколько весьма приличных осанок, даже мог сказать речь, даже имел некоторые обрывки и кончики мыслей, схватил лоск новейшего необходимого либерализма. Но все-таки ее беспокоило, что он как-то уж очень мало восприимчив и после долгого вечного искания карьеры решительно начинал ощущать потребность покоя. Ей хотелось перелить в него свое честолюбие, а он вдруг начал клеить кирку. Пастор выходил говорить проповедь, молящиеся слушали, набожно сложив пред собою руки. Одна дама утирала платочком слезы, один старичок сморкался, под конец звенел органчик, который нарочно был заказан и уже выписан из Швейцарии, несмотря на издержки. Юлия Михайловна даже с каким-то испугом отобрала всю работу, только лишь узнала о ней и заперла к себе в ящик. Взамен того позволила ему писать роман, но потихоньку. С тех пор прямо стал рассчитывать только на одну себя. Беда в том, что тут было порядочное легкомыслие и мало мерки. Судьба слишком уже долго продержала ее в старых девах. Идеи за идеей замелькали теперь в ее честолюбивом и несколько раздраженном уме. Она питала замыслы, она решительно хотела управлять губернией, мечтала быть сейчас же окруженную, выбрала направление. Фон Лембке даже несколько испугался, хотя скоро догадался своим чиновничьим тактом, что, собственно, губернаторство пугаться ему вовсе нечего. Первые 2-3 месяца протекли даже весьма удовлетворительно, но тут подвернулся Петр Степанович, и стало происходить нечто странное.